Возможно, я абсолютно испорченный человек, ни капельки не прогрессивная личность. Мне кажется, что я расист. Я не испытываю большой любви к черным и получерным. Когда я остаюсь одна, окруженная ими, мне становится не по себе, я глазами ищу какое-нибудь белое пятно, белое лицо, и, найдя, вздыхаю с облегчением. Я вообще испытываю теплые чувства к очень ограниченному числу двуногих. Будем считать, что я экономлю свои чувства, не распыляю их, берегу до лучших времен. От черных я стараюсь держаться подальше, напуганная телевизором, в котором большинство преступников имеют черные лица, а также с наставлениями взрослых, желающих не только добра. Единственный черный мальчик, который учится в нашей школе, не вызывал у меня никаких эмоций, хотя он довольно смазливый и при этом хорошо воспитан. Он вызывал у меня лишь любопытство, потому что был в единственном числе, а это невольно наводило на мысли о неравноправии и о том, что вообще все далеко от совершенства в этом лучшем из миров, последнем оплоте свободы на земле. Я даже не здоровалась с ним, сталкиваясь в коридоре, потому что мы в разных классах и даже не знаем друг друга по имени. У него были приятели, белые мальчики, они вместе шумели на переменках, никаких следов дискриминации. Однажды после уроков, когда я направлялась на угол, где меня обычно поджидал папин гомосексуальный друг-подружка Джо, чтобы экскортировать домой, меня остановил этот мальчик. «Привет», — сказал он, — «меня зовут Питер Лоутон». «Привет», — ответила я и назвала себя. «Ты из России?» «Да», — подтвердила я, не намереваясь долго застревать с ним. «Послушай», — сказал он, — «ты пойдешь ко мне в гости? У меня сегодня день рождения. Я тебя приглашаю». Не знаю, какой черт дернул меня за язык, но я тут же согласилась, хотя уже твердо знала, что с мужчинами надо быть неуступчивой и по мере возможности набивать себе цену, иначе я нарушу кодекс женской чести. Надо было лишь отвязаться от моего конвоира Джо, который ждал за углом, а также объяснить все по телефону маме, чтобы у нее не было сердечного припадка. Я велела Питеру подождать меня на месте и побежала за угол к Джо. Кто знает, как бы реагировал белый стопроцентный Янки, которому доверили меня, если бы увидел, кому я собираюсь в гости. Джо, к моей радости, не стал меня изводить расспросами, должно быть, сам куда-то торопился и, взяв с меня обещание позвонить маме, отпустил с миром. Мы с Питером, глупо хохоча, без всякой причины, помчались в метро, волоча наши набитые книгами сумки. Поезд, в который мы сели, был почти полностью черный, то есть не сам поезд, а пассажиры. Эта линия вела в Гарлем, и с каждой новой остановкой испарялись последние белые лица, потом я осталась одна. Ох, какое это жуткое чувство быть в абсолютном меньшинстве! Это ощущало не только я, но и весь вагон. На меня смотрели с удивлением, с насмешкой и даже с наглым вызовом. Питер, умница, взял меня за руку, открыто подчеркивая, что я с ним, и он не позволит никому меня обидеть. Вагон гремел, качался, порой газ свет и снова загорался. При толчках на меня наваливались чьи-то тела, Питер отталкивал их от меня, словно я была из стекла, и бережно прикрывал с собой. Доехали мы благополучно, без происшествий. Лоутовы жили в самом сердце Гарлема, в довольно приличном доме, вокруг которого теснились дома похуже и попросту трущобы. Тротуары были завалены мешками с мусором, Нью-Йорк не блещет чистотой, но здесь было особенно грязно. Казалось, что обитатели этого района гадят вокруг себя нарочно, что они козыряют грязью и бедностью, чтобы постоянно колоть совесть Америки своим недавним рабством. У Лоутонов была большая квартира, комнат на 6, хорошо и со вкусом обставленная. Отец Питера действительно был адвокатом, а мама — химиком. Оба с университетскими дипломами. Им по карману было снять квартиру в хорошем белом районе, что делают почти все негры, выбившиеся в люди, но они предпочли жить здесь среди своих белых бедных собратьев. Как Питер не без иронии объяснил мне, адвокат Лоутон делал политическую карьеру, вел в суде дела черных, терял на этом в гонораре, но выигрывал в голосах, которые ему понадобятся на выборах. Все так же, как у белых, и как в Москве. Сплошная демагогия, без различия рас и цвета кожи. Отец и мать Питера, хоть и были черными, с очень темной кожей, почему-то имели европейские черты. Без негритянских толстых губ и широких носов, нормальные интеллигентные люди. У них было двое детей, как водится в интеллигентных семьях, а не дюжина будущих преступников, которых плодят на зло всему миру нищие негры. Меня встретили приветливо, без ломания и ужимок, без маскировочных стандартных улыбок, от которых тошнит с первого дня в Америке. Мне здесь сразу понравилась и большая библиотека в комнате у Питера, и аквариум его младшей сестренки. В гостиной мама Питера, очень похожая на какую-то негритянскую актрису, которую я все силилась вспомнить и так и не вспомнила, накрывала на стол. Я предложила помочь ей, она без ломания согласилась, блеснув белозубой улыбкой, которая слепила, как вспышка света. Гости пришли вскоре после нас, и все это были черные мальчики и девочки из этого же дома. Никто из белых школьных приятелей Питера не появился. Возможно, он сам никого не пригласил, а возможно, я не стала додумывать до конца, чтобы не портить себе настроение. Мне нравилось здесь. Мое любопытство было возбуждено до предела. Я впервые видела черных не на улице или в метро, а у них дома, в семейной обстановке, и мне очень интересно было понять, какие они, потому что жить предстояло с ними рядом, и надо было хоть немножко знать тех, с кем толкаешься локтями. Приятели Питера поначалу были скованы, стеснялись меня, а потом разошлись. Мы стали хором горланить за столом, объедаясь всякими вкусными вещами, которые здорово приготовила мама именинника. Моя мама, конечно, разволновалась, когда я позвонила ей и сказала, где нахожусь. Она сказала, что немедленно выезжает за мной, и чтобы я не смела там выходить на улицу до ее приезда. Я попросила привезти что-нибудь в подарок Питеру, и мама сказала ядовито, что о подарках надо думать заранее, а сейчас уже поздно, и магазины закрыты. Душечка, мамочка, она, конечно, привезла Питеру подарок, от которого все пришли в телячий восторг. Расписную русскую деревянную ложку и игрушечный медный самовар, который мы привезли из Москвы как сувениры. Маму усадили к столу, она выпила с дороги и скоро освоилась здесь и болтала вовсю с родителями Питера, не соблюдая правил грамматики с жутким русским акцентом. Мы с детьми играли в других комнатах, но я то и дело забегала в гостиную, чтобы проследить, как там моя мамочка. А за столом пошел разговор такой интересный, что мне расхотелось играть, и я подсела к взрослым послушать. Мама Питера рассказывала, как лет 15 назад она приехала в Нью-Йорк с дипломом инженера-химика и искала работу. Она позвонила по газетному объявлению в одну фирму, и там сказали, что будут рады с ней познакомиться, потому что ищут специалисты именно такого профиля. Она заполнила анкеты, отправила туда и получила приглашение на интервью. По телефону ее снова заверили, что фирма в ней очень заинтересована. По телефонному разговору и по письму там не определили, конечно, цвета ее кожи, и когда она пришла...